Максим Кабир. Демоны. Простите, вы не могли бы? Не могли бы вы, пожалуйста, выключить эту штуковину и записывать мои слова на бумагу? Да, диктофон. Мне просто не нравится название. Звучит как пифон. Но пифон такой страшный змей. И та красная лампочка, будто глаз сатаны. Ладно, хорошо, извините. О чем вы спрашивали? Конечно, я знаю наизусть имена всех 69 демонов, описанных в иерархии Иоганна Вейера. Баал, Агарис, Марбас и имена 72 демонов из Малого Ключа. Соломона, естественно. А вы, мистер федеральный агент, разве их не знаете? Чему вас учат в ваших академиях? Наверное, эволюционной теории, а? Мама запрещала мне посещать городскую школу. Там правит ложь. Люцифер, король ее. И не стоит так улыбаться. Демоны реальные, они всюду. Авадон, царь саранчи. Сластолюбивый Асмодей. Архидьявол Бельфигор. Вы надели этот красный галстук. Но пестрота привлекает нечистых. А их много. Очень много. Велиал заставляет девушек красить губы и модно одеваться. Малфас велит детям болтать во время мессы. Гресель цепляется к тем, кто забывает мыться. В юности мне нравился один мальчик, но мама сказала, что он поклоняется Молоху, изготовил бронзового быка, полого внутри, и засовывает в него младенцев. Я больше не гуляла с тем ужасным мальчиком. Мой отец, он был большим грешником и жарится в аду, как в чреве быка. Он пил и греховодил. У него в боку поселился демон Пейман. После его смерти мы остались на ферме вдвоем, я и мама. Била ли она меня? Шутите. Какая любящая мать не избивает свое дитя розгами или палкой? Как мы жили? Как всякий христианин. В вечном страхе перед врагом рода человеческого. Днем было ничего. Мы работали, а вечером читали Библию и другие книги. Но ночью из кукурузы приходили разные существа. Они царапали стены и ползали по кровле. Мама не верила мне. Да и вы не верите. В ту самую ночь я проснулась, словно в печи. Словно Дин Роджерс поместил меня в своего быка и жарит во славу мерзкого Молоха. Я хотела пить и вышла из спальни. Входная дверь была распахнута настежь, и на пороге, лицом к полю, стояла моя бедная мать. Она была обнажена. Она покрыла тело маслом, и она ожидала гостя. Гостя из преисподней. Я ринулась за святой водой. А когда нашла пузырек, мама пропала с крыльца. Я бегала по двору, заламывая руки. И луна была красной над крышей и кукурузным полем. В сарае я обнаружила их там на стоге сена. Они делали это. Это, мистер федеральный агент, вы знаете, о чем я, да? Мужчина или демон вставляет свой греховный ут в пупок женщины. Да-да, так появляются на свет дети. Но не только они. Луна была полной, и я хорошо видела, с кем совокупляется моя мать. Демон. Азазель. Огромный черный козел, опустивший копыта на грудь матери. И она извивалась, выгибаясь дугой, и хватала его за грязную шерсть. Ей нравилось, ее душа горела в пекле, но она получала от этого удовольствие. Дальше? Вы прекрасно знаете, что было дальше. Я плеснула в темноту бензин и подожгла спичку. Я заперла дверь сарая и отправила Азазеля обратно в ад. И будьте уверены, они кричали. Они кричали, подыхая: «Инкуб и тварь, принявшая облик моей мамы!» Я поняла позже. Вы ведь нашли на пепелище обгоревший труп нашего священника отца Джорджа? Азазель обставил все так, будто я сожгла невинных людей. Черный козел превратился в отца Джорджа, точно так же, как неизвестная мне демоница приняла облик мамы. А настоящая мама? Настоящий отец Джордж, они на небесах. Все сходится. А теперь отпустите меня домой. Я все рассказала. Отпустите меня. Мне скоро собираться на мессу. Мистер Шелдон, федеральный агент, снял шляпу и вытер пот. Извинился за опоздание. Полицейский указал на дверь в конце коридора. Агент щелкнул замком, и ему в лицо ударила волна жара. Шелдон заслонился пятерней. Он словно глядел в топку, в брюхо медного быка, которого фермерский мальчик Дин Роджерс использовал, чтобы принести в жертву Молоху новорожденную сестру. Кабинет был объят огнем. Диктофон превратился в лужу расплавленной пластмассы. А посреди хаоса возвышался черный козел. Он стоял на задних лапах, передними прижимая к себе девушку. В простеньком, домотканном платье. Красный галстук, свисающий с козлиной шеи, оплел горло бедняжки, мешая ей кричать. Чудовище посмотрело на Шелдона желтыми глазами. И перед тем, как исчезнуть в пламени, исчезнуть, забрав с собой подозреваемую в двойном убийстве девочку, чудовище изрекло. «Имя нам Легион!» Конец рассказа. Максим Кабир. Демоны. Текст читал Михаил Стинский.